Глава 30, часть 6. Жертвами звериной жестокости и легендарного хамства Жукова были не только солдаты, офицеры, генералы и маршалы. Доставалось и иностранцам. Борис Сичкин продолжает рассказ. Цитата. «После окончания войны в честь победы был устроен банкет для иностранных делегаций. Выступал французский министр, который долго хвалил советскую армию, а потом много лестных слов говорил в адрес Жукова. Жуков взял слово и начал говорить. Переводчик переводил речь Жукова на французский язык. И вдруг Жуков остановил переводчика и сказал, что не надо переводить его. Они, мол, и так поймут без переводчика, так как рано или поздно французы будут плясать под нашу дудочку. Многие опешили. Маршал вообще не отличался дипломатичностью. А тут, вероятно, сказалось количество выпитого. В тот же вечер Георгий Константинович допустил еще одну бестактность по отношению к французам. Французский министр подошел к Жукову и предложил тост. Жуков отказался пить и, передав генералу Чуйкову свой бокал вина, поручил ему выпить с французом». Литературный источник. Борис Сичкин. Я из Одессы. Здрасте. Страница 83. Война Советского Союза за мировое господство была проиграна, в том числе и по вине Жукова. Но амбиции остались. Наверное, только у Жукова. «Скоро я Францией править буду». Коммунисты говорят, вот какие мы миролюбивые. Могли бы в 45-м году вышвырнуть американцев с континента, но не стали этого делать. Могли бы Францию с Италией в коммунизм обратить, да не захотели. В 45-м году Советский Союз был разорен войной. Несколько поколений молодых мужчин были истреблены практически полностью. В армии некому было служить. Последний военный призыв служил в армии с 45 по 53 год, без срока давности. Никто не знал, когда отпустят. Если бы не умер Сталин, то ребята служили бы и дальше. В стране разразился голод 47 года. Промышленность и транспорт были разрушены. Деревня разорена и обескровлена. У американцев была бомба. У нас ее не было. Говорят, мало у них было бомб. Правильно. А много вам надо. И если мало, то они бы через год-другой добавили бы. А у нас все равно пока еще ничего не было. Но когда бомба и появилась, не было для нее носителя. У американцев был океанский флот. У нас его не было. У американцев была стратегическая авиация. У нас ее не было. Даже без атомной бомбы она могла причинить неисчислимые беды. У американцев была огромная сытая армия. У нас бесчисленные армии коллег и инвалидов, которых было нечем кормить. Американцы могли нас достать с любого направления. А нам до Америки как дотянуться? И вот Жуков мечтает о Франции. Мечтать можно, только болтать надо меньше. За такие выходки в отношении официальных представителей чужой страны Сталин должен был немедленно гнать Жукова со всех постов. Не дай бог свиньи рогов, а холопу барства.